Приходские церкви. При описании церквей земляного города мы не придерживаемся никакой особенной системы, так как всякая система тут совершенно бесполезна. Мы просто описываем церкви по их более или менее известной значительности с указанием, где именно церковь находится. Было уже сказано, что московские приходские церкви при царе Федоре Алексеевиче стали разделяться на 40. Остановимся теперь на слове 40. По объяснению некоторых знатоков русской старины, слово 40 то же, что слово срок, и последнее произошло от первого. Известно, что прежде 40 составляло предел или срок счета, как ныне 100. Прежде говорилось 2 сорока, например, соболей, 3 сорока и прочее. В 1594 году, когда патриарх Иов учредил в Москве поповских старост и десятников, в грамоте говорится, что они в своем сроке обязаны смотреть, чтобы по церквам отправлялись службы Божии и прочее. В каждом сороке была 1 сороковая церковь, в которую духовные того сорока являлись для выслушивания предписаний начальства. К назначенному сроку вносили собиравшуюся в то время по числу приходских дворов от каждой церкви денежную сумму в патриаршую казну. Срок взноса такой суммы для каждой местности или сорока мог быть различен. Срок китайской, срок ивановской и прочее. В Кремле не было 40, потому что там церкви бесприходные. Бодянский объясняет это слово еще проще. Он говорит, известно, что в старину любили считать 40, даже самое расстояние мест исчислять по 40. Так, например, на 4 сорока или на 2 90 стоят почти все большие города кругом Москвы: Тверь, Владимир, Рязань, Тула, Калуга. Хотя теперь это и не вполне выходит верно, но малость не принималась в расчет. Такой счет основывался на правилах ямщиков, любивших отдыхать почти всегда на 40.